Глава 11. Драка за хлам. Лучник оказался не из робкого десятка и успел пустить в меня еще одну стрелу. Да вот только и она угодила в предусмотрительно выставленный мной щит. А затем... Затем я оказался на расстоянии удара от лучника, но и он не сплоховал. Сообразив, что из лука меня не достать, да и времени на еще один выстрел у него нет, он отбросил свое оружие и выхватил из ножен длинный нож, однако воспользоваться им не успел. Я еще на подходе сделал замах и рубанул топором. Удар получился ужасающим. Я попросту отрубил бедолаге руку чуть выше локтя, а мой топор вошел глубоко в его тело, сломав ребра, наверняка превратив в кашу часть внутренних органов. Противник уставился на меня удивленным взглядом, словно бы не успев понять, что произошло. И этот взгляд, это выражение лица, застыло навсегда. Он умер практически мгновенно, даже не успев понять толком, что именно произошло. Я выдернул топор из уже падающего тела и развернулся, пытаясь отыскать глазами нового врага. Вот он. Стоит метрах в 20 у дерева и посылает в наших бойцов одну стрелу за другой. Я бросил быстрый взгляд на своих товарищей. Те уже разваливали строй защитников, добивали последних оставшихся в живых. «Убивайте лучников!» — заревел я, указывая топором на того, которого заметил сам, после чего тут же бросился вперед. Лучник, которого я выбрал в качестве цели, явно занервничал, запаниковал. Лишь спустя несколько мгновений, за которые я успел преодолеть половину расстояния нас разделяющего, он смог, наконец, взять себя в руки и вновь натянуть тетиву своего лука. Я уже привычно выставил щит, чтобы принять в него стрелу, при этом продолжая сокращать дистанцию. Секунда, другая, третья. Чего он не стреляет? Он уже должен был пустить стрелу. Я чуть опустил щит, чтобы разглядеть противника. Ага, вот он что. Враг бросил лук и обеими руками вцепился в собственную шею, которую насквозь пробила стрела. Наши лучники тоже не зевали, молодцы. Противник, который даже не обращал на меня внимания, получил топором в грудь и затих. Я же огляделся. Все, бой закончился. Всех защитников мы банально перебили, правда и сами потеряли... Я внимательно дважды пересчитал снующих викингов. Получается, убили троих? Хотя точно мертв только один. Тот самый, благодаря которому я обзавелся щитом. Второй сейчас орёт лежа на земле, пока товарищи пытаются перебинтовать ему руку, точнее, то, что от нее осталось. Бедолаги в бою просто отрубили кисть. Третий и последний пострадавший в этой битве лежит тихо, стараясь не шевелиться. Вражеская стрела торчит у него из груди, но пока что он жив, а оклемается он или нет, мне неизвестно. Все остальные викинги уже начали расходиться по деревушке. Стали слышны удары топорами в запертые двери. Я тоже огляделся. Что-то слишком уж маленькая эта деревня. Я ожидал чего-то большего. Ну-ка. А ведь точно. Я был уверен, что мы прибыли в селение, которое называют Верхним, но на деле мы были неподалеку от него, чуть западнее. И на карте я вообще не видел, чтобы здесь хоть что-то было. Похоже, столь маленькие поселения на карте попросту не отображаются. Хотя... Я свернул карту и интерфейс, огляделся по сторонам. Сколько здесь? Десяток домов? Значит, тут как минимум 10 семей жило, а учитывая, что в это время и в этом мире семьи были немаленькие, получается, тут под сотню жителей, включая детей, обитает. И это как минимум. Впрочем, можно сказать, обитало. После нашего набега мужиков тут не осталось. Сколько их тут вообще было? 10 со щитами, мечами и копьями. 5 лучников. 15 человек всего. Маловато как-то. Или же остальные предпочли не сражаться и погибнуть, а убежать? «Не спать!» Проходивший мимо Бродди больно двинул меня локтем в бок. «Собираем трофеи!» «Да какие тут трофеи?» — уныло ответил я, оглядывая деревушку. Судя по вытащенным на песок мелким суденушкам, это было поселение рыбаков. А у них, как я уже знал, деньги не водятся. Вот у крестьян, где рядом с домами поля да скот, там можно не то что серебро, а даже золото найти. А здесь? Если оно даже и было, то все уже унесли сбежавшие из деревни жители, так что ловить тут особо нечего. «А кто хвастал, что легко найдет спрятанное сокровище?» — напомнил мне Броди. «Так не здесь же!» — попытался отмазаться я. «Вот селение». Он указал руками вокруг себя. «Вот дома. Добывай трофеи». «Идем», — кивнул я. Мне как раз попался на глаза дом, находящийся дальше всех и чуть крупнее, чем все остальные. Пока не стоит спешить с выводами, но если я не ошибся... Мы двинулись к дому, и я, убедившись, что дверь заперта, выбил ее ногой. «Ни хрена себе, рыбаки! У них даже замки на дверях имеются!» Либо мои представления о Средневековье, где любое изделие среди черни ценилось очень высоко, ошибочно, либо не такие уж и бедные здесь рыбаки. В доме все выглядело так, как и положено. Жильцы собирались в попыхах, хватая и спасая самое ценное. Все остальное бросалось, ронялось и так и осталось лежать на полу, но... все же кое-какие ценности остаться должны были. Я, Броди и подскочивший к нам Хватти не спеша обходили дом, заглядывая на полки, под кровати, в сундуки. Целых два тут имелось. Но пока что могли похвастаться лишь горой совершенно ненужных тряпок, глиняной посудой и... да и все, пожалуй. Я остановился посреди комнаты и задумчиво огляделся. Что, и это все? А вот и нет. Неприметная дверца, которую я открыл, скрывала лестницу, сделанную из грубо обитых и кое-как выложенных камней, ведущую куда-то вниз. Погребок, значит. А чего у нас там? А там у нас имелось несколько бочек с соленой, сушеной и копченой рыбой. Я только поморщился такой находке, а вот Броди прям-таки засиял. Да, какие же набеги у них были раньше, если он радуется нескольким бочонкам с рыбой. А вот и припасы, заявил он. Часть оставим себе, часть продадим. Ты не забыл, что в набеге все делит команда? Спросил я. «Треть того, что я найду, мое по праву», — возразил Броди. «Так что две бочки поделим на всю команду, а одну я оставляю себе и делаю с ней, что вздумается». «О-о-о», — протянул я. «Понятно». Больше в этом доме делать было нечего, и я вышел наружу. К этому моменту, похоже, викинги успели обыскать все дома. В центре поселения уже лежала куча всякого барахла, которое вытащили оттуда. И больше всего эта куча походила на мусорную, ибо ничего ценного там я, как ни старался, найти не мог. Да, вспомнились трофеи, которые мы добывали, разоряя Шуал. Гора серебра и золота, когда мы взяли столичный город. Десятки треллов, куча оружия, а здесь... Пока большинство соратников таскали свои драгоценные трофеи на драккар, я отправился по дороге прочь из деревни. Следовало выяснить, куда же отправились беженцы, чтобы понять, как действовать дальше. Мои товарищи, как мне кажется, теперь планируют напасть на следующее селение, и если целью они изберут верхнее, опять нападут с моря, то это будет полным фиаско. Беженцы доберутся туда намного раньше нас и успеют предупредить местных, а те, в свою очередь, подготовятся к встрече с нами. Хотя, если бы я командовал этим походом, все равно можно было бы напасть на верхнее. Но ведь не так, как делали это здесь. Словно какой-то сброд, действуя каждый сам по себе. Просто удивительно, что викинги соизволили выстроиться в ряд и напасть на куцую вражескую шеренгу вместе, а не налететь поодиночке. В таком случае наши потери были бы гораздо больше. Благо, их привычки и инстинкты возобладали. Все северяне привыкли сражаться в строю, прячась за своей стеной щитов. Я добрался до развилки и удивленно хмыкнул. Похоже, я тут не один такой умный. Прямо на перекрестке, став на одно колено, Рокан внимательно осматривал землю. Уверен, он, как и я, заявился сюда, чтобы отыскать следы беженцев и понять, куда они пошли. Хо, интересный персонаж. Стоило бы с ним завести дружбу. Такой соратник мне точно пригодится. Да вот только как? Ведь при знакомстве я его оскорбил, назвавшись именем его же бога. «Куда они пошли?» — спросил я, подойдя ближе. Роккан поднял на меня удивленный взгляд. Похоже, он вообще не ожидал здесь кого-то еще увидеть. Даже его дружки, Хорик и Торстейн, вместе с остальными таскали хлам на корабли. И уж тем более он не ожидал, что кто-то помимо него заинтересуется следами беженцев. Точнее, направлением, куда они ушли. Справившись со своим удивлением, он, наконец, ответил. «На восток. К верхнему». Я кивнул. Что ж, вполне ожидаемо. Это селение было намного ближе, чем то, что находилось на западе. Как там его? А он, кажется. «Что будем делать дальше?» — спросил я его. «Дальше?» — не понял моего вопроса Рокан. «Куда отправятся дракары?» — уточнил я. «Трудно сказать», — пожал плечами Рокан. «В этом походе нет никого, обладающего большим авторитетом. Прислушиваются к Бродди. Ури Медвежьей Лапе и Брингу. И что они решат? Бринг уже ничего не решит. Он ушел к богам. Ответил Рокан, поднимаясь с колена. Печально. Не думаю. Усмехнулся Рокан. Он был редким кретином. Надеюсь, его щит послужит тебе лучше, чем ему. А то он им пользоваться, как мне теперь кажется, не умел. Он кивнул на щит, который я повесил себе за спину. «А кто такой Ури?» — спросил я. «Бугай, которому ты чуть не перерезал глотку». Все с той же усмешкой ответил Рокан. «Так, хреново. Получается, в нашем отряде есть два лидера, и если одного я еще могу как-то убедить действовать правильно, то вот второй точно закусит у дела. Так что думаешь, по твоему мнению, что решат Ури и Броди? Вернуться домой или нападут на еще одно селение?» «Нападут на селение». Без долгих измышлений ответил Рокан. «Вопрос только на какое? Лично я предпочел бы Аун. Там хотя бы еще не знают о нас». «Нападают всегда с моря?» — уточнил я. «Да». «Днем?» «Всегда днем». «Да, нечего сказать. Как они только сюда годами ходят? Как их еще не убили до сих пор? Хотя, если представить, что лишь год назад или около того Нусвен наконец закончил войну, и большинство мужчин вернулись в свои дома, просто северяне разоряли деревни, которые некому было защищать. Наверняка, пока шла война, хоть какие-то гарнизоны оставались в замках и городах, а в деревушках вообще никого не было. Жители просто спасались бегством, и все. «Мы можем напасть на верхние», — сказал я. «И все там умрем», — спокойно ответил Рокан. «Если будем заходить с моря, как от нас ждут, то да». «Хм, и что ты предлагаешь?» «Я предлагаю подойти к верхнему по земле, но при этом отправить оба наши драккара туда, чтобы маячили у берега, но не подходили». «Ха, хочешь отвлечь внимание и ударить в спину?» — догадался Рокан. «Именно». Несколько секунд Рокан задумчиво морщил лоб, а затем, наконец, изрек. «А что, может сработать?» «Естественно», — кивнул я. «Только как в этом убедить остальных? А главное — заставить действовать правильно и тихо». «Не знаю. Ты вроде как приятельствуешь с Брудди. Поговори для начала с ним». «Думаешь, прислушается?» «Посмотрим». «А что будем делать с Ури?» «Сначала узнаем, согласен ли с тобой Брудди, а уж затем будем что-то решать с Ури». «Ну, ладно». Помогать с погрузкой трофеев я не стал. Точнее, помог лишь Бродди и Хвати загрузить найденные бочки с рыбой, а остальное... К черту этот хлам, он и серебряного не стоит! Я отошел подальше от суетящихся людей, сел на поваленное дерево и принялся есть хлебную лепешку, обнаруженную в одном из ближайших домов. На деле я ждал, пока освободится Броди, чтобы поговорить с ним. Но он пока что вовсю командовал погрузкой, так что мне ничего не оставалось, как маяться дурью, ожидая удобного момента для начала разговора с ним. Пока я лопал лепешку, неподалеку на песок прилетели две крупные черные птицы. Больше всего они походили на обычных ворон, но были явно крупнее. На Альмерка, птицу, изображенную на гербе моего старого клана, которая дала название ему, эта парочка не походила. Слишком мелкие. Но все же это явно необычные вороны. А может, это вороны? Я отломил кусок лепешки и бросил ее себе под ноги. Любопытные птицы, хоть и опасаясь подвоха с моей стороны, подошли ближе. Улучили момент и тут же накинулись на угощение, сражаясь за добычу. Тогда я бросил еще несколько кусочков. Птицы перестали устраивать гладиаторские бои и начали пиршествовать. Одна из птиц, покончив с едой, подняла голову, уставилась на меня и громко каркнула. Вот только кар ее очень уж отличался от того, что зачастую слышится во дворе собственной многоэтажки холодным осенним днем. Я отломил очередной кусок хлеба и протянул птице. Она уже довольно смело пошла за добычей. Хотя нет, не пошла, а попрыгала. Фу. Когда она приблизилась и ухватила угощение, я заметил, что и клюв у птицы несколько необычной формы. Похоже, я вижу перед собой ворона, а не обычную ворону. Я протянул птице очередное угощение, которое она взяла, уже взобравшись мне на ногу. Ха, да я так еще и приручу ее. Ну вот сам же накаркал. Обращение с животными — 3. Открылся еще один навык. Крайне интересный у меня персонаж. Чего же он еще умеет? И когда уже будет возможность увидеть все его характеристики? Чёртовы разрабы, напридумывали непонятно чего и для чего, а ты тут прыгай, вертись. Меж тем обе птицы уже сидели на мне. Одна залезла на руку, вторая на плечо, и обе требовательно орали, глядя то на меня, то на хлеб в моей руке. «Хватит развлекаться!» Рядом со мной возник Ури. Тот самый волосатый бугай, с которым я сцепился на дракаре, и один из предводителей отряда. «Или Нода считает, что грузить трофеи на дракар ниже их достоинства?» «Я загрузил трофеи», — ответил я. «А весь тот хлам, что вы таскаете, годится лишь для того, чтобы разжечь ими костер». «Да ну! Хлам!» Ури явно разозлился на мои слова. «Может быть, ты, Нод, сможешь добыть нам лучшие трофеи?» «Легко», — спокойно ответил я. «Хе, так давай, вперед!» — хохотнул Ури. «То есть я должен сейчас вскочить, убежать в лес и притащить тебе сундук золота? Зачем тогда ты мне вообще нужен?» Я засмеялся, и мой смех подхватили несколько викингов, как-то незаметно окружившие нас, прислушивающиеся к нашему разговору. «Вы, Ноды, только языками умеете чесать», — проворчал Ури и развернулся, собираясь уйти. «Ну почему же? Я ведь действительно знаю, как нам можно добыть гораздо более ценные трофеи», — заявил я. «И я знаю», — хмыкнул Ури. «В ауне, куда мы скоро заявимся». «Нет, не угадал», — покачал я головой. «В верхнем». «В верхнем», — удивился Ури. «Они наверняка прослышали, что мы рядом и готовятся к обороне. Если нападем на них, просто потеряем воинов, и не факт, что сможем победить». «Я знаю, как нам победить. Знаю, как это сделать, если не без потерь, то с наименьшим их числом. А главное, знаю, как нам не дать им сбежать с ценностями, захватить все золото и серебро, что есть в ауне, и все то, что успели унести отсюда», — сказал я и замолк, давая возможность всем окружающим оценить все, что я только что сказал. Несколько секунд стояла тишина, а затем кто-то из окружающей нас толпы не выдержал. «Ну же, Нод, не тяни! Если есть что сказать, говори! Как можно добыть золото?» Я поднял руку, требуя тишины. Насколько бы ни был разномастным этот отряд, насколько бы они недолюбливали нодов, таких как я, а жажда наживы взяла свое. «Наши корабли пойдут к верхнему, а сами мы пойдем следом, по земле». Все недоуменно уставились на меня. Разве что Рокан глядел одобрительно. «Зачем?» — удивленно спросил Ури. «Почему мы не можем туда добраться морем?» «И что произойдет?» — спросил я. «Сразимся с южанами», — ответил тот. «И кто победит?» — спросил я. «Ну, если боги будут милостивы и благосклонны к нам». «Боги милостивы и благосклонны к тем, кто уповает на них, но не забывает думать своей головой», — сказал я с усмешкой. «Хватит загадок, Нод! Говори, что ты задумал!» Ури начал терять терпение. «Нет», — покачал я головой. «Рассказывать, что я задумал, бесполезно». «Тогда к чему весь этот разговор? Ты попусту тратишь наше время». «Не попусту. Рассказывать, что я задумал, бесполезно. Вы просто не поймете, что я предлагаю. Но зато вы можете сделать все так, как я скажу, и тогда гарантирую. Каждый вернется назад богачом. Во всяком случае, с трофеями гораздо лучшими, чем тот хлам, которым вы загрузили корабли». Я указал на стоящие у берега драккары, которые уже забили найденным в деревушке хламом. Все дружно повернули голову, уставившись на корабли, а затем вновь уставились на меня. «Ты хочешь, чтобы мы выбрали тебя своим форингом?» — спросил Ури. Я молча кивнул. «Ха! Да я ни за что не...» «Ты уверен, что мы сможем победить? Уверен, что там будет богатая добыча?» — перебил его Броди. «Уверен. Если будете делать так, как я скажу, то мы добудем славу и богатство». «Откуда ты вообще знаешь, как нужно действовать?» — спросил кто-то из толпы. «Я помню, как ходил в набеге с Рмором-хитрецом. Помню, как мы грабили деревни и селения южан. Помню, как мы смогли взять их столицу — город Красных Стен!» Вновь воцарилось молчание. Северяне лихорадочно соображали. Никто не хотел первым согласиться идти в подчинение Ноду, но и желание вернуться с богатыми трофеями никуда не пропало. «Я готов признать тебя форингом», — заявил выступивший вперед Хватти. «Молодец! Я как-то о нем совсем забыл. бредящий походами и сокровищами Хватти, не мог устоять. «Я признаю тебя Фурингом». Вслед за Хватти вперед выступил Рокан. Переглянувшись, следом за предводителем сделали шаг вперед и двое его соратников — Хорик и Торстейн. «Эй, Бродди, ты что, будешь слушать Нода?» Ури удивленно уставился на Бродди, тоже шагнувшего вперед. «Он достойный воин. Он спас мою семью, и я ему верю», — ответил Бродди. Оставшиеся, все еще не определившиеся, сейчас переглядывались, а затем один за другим делали шаг вперед. Наконец, из всего отряда остался только Ури. Он обалдело оглядывался, ища сторонников, и, не найдя их, тяжело вздохнул, шагнул вперед и, глядя мне в глаза, сказал: «Я признаю тебя Фурингом, Нод». Он замолк и тут же продолжил совсем другим тоном: «Но если из-за тебя я сожму твою голову и заставлю ее лопнуть». Я кивнул и с усмешкой ответил: «Договорились». Получено новое задание. Испытание Фуринга. Докажите всем и каждому, что именно вы достойны вести за собой соплеменников. Основная задача — вернитесь на Хойту с добычей. Доп-задание — захватить 0 из 20 треллов. Доп-задание — захватить 0 из 300 золота. Доп-задание — разрушить деревню. Доп-задание — разрушить селение. 0 из 4 доп-заданий выполнено. 1-2 выполненных задания — награда неизвестна. 3-4 выполненных задания — награда неизвестна. 0 выполненных заданий — штраф. Скорее всего, вас убьют соплеменники. Ха, Норхард, как всегда. Стоило мне только вписаться во все это дело в качестве Фуринга, что-то вроде вожака банды, как тут же появилось задание. Самое интересное и забавное, что я совершенно не представлял, какая награда меня ждет в случае выполнения доп-заданий. Я не представлял, стоит ли мне выполнять все 4 задания, или можно ограничиться самым минимумом. Размер награды, да и вообще хоть какая-то конкретика, была недоступна. Но в этот раз хотя бы задания в разы скромнее, чем доставались мне в прошлый раз. Вон, треллов надо всего ничего, и по золоту сумма вполне адекватная. Также от меня не требуют сражаться с превосходящим по численности противником, и мне не нужно сохранять людей. То есть, гипотетически, я могу вернуться на остров вообще в гордом одиночестве, и задание будет мне засчитано, как выполненное. Если я при этом привезу 10 треллов, к примеру. Короче говоря, против выдачи мне такого задания я не был. Все более чем адекватно. В любом случае планировал делать то, что требует от меня Норхард. Но теперь есть еще перспектива получить некую загадочную награду.